Пролог. Запомните первое правило общения с высшими силами. Никогда, ни при каких условиях, не говорите о своих самых сокровенных желаниях, и тем более, не шутите с ними, а то закончите как я. Вроде бы все было банально, родился, жил, учился, даже успел обзавестись молодой невестой и неплохим состоянием, сколоченным на разработке новой бытовой техники, а потом банально помер из-за сильной аллергической реакции на поданное в ресторане незнакомое блюдо, которое уж очень настойчиво нахваливал официант. Вывод: не жрать чего не знаешь, особенно в слаборазвитых азиатских странах, куда собрался на отдых. По крайней мере, напоследок все же смог его отблагодарить. Метать различные предметы я всегда умел. Вот пускай и живет теперь с одним глазом, змея очковая. Когда же мое тело перестало содрогаться судорогами и я отошел, как мне казалось, в лучший мир, то мою душу где-то на полпути в великом ничто перехватила одна сущность. Да еще какая, знаете, будь это демон какой-нибудь или ангел, то было бы не так страшно. Но мне повезло привлечь к себе внимание вечной невесты, точнее той ее части, что воплощена в подобие разумного существа, дабы облегчить общение со смертными. Причем как я узнал, что это именно она, а не кто-то под нее маскируется, не знаю. Складывалось такое ощущение, что часть знаний просто приходит из ниоткуда. Ты забавен, поставили меня тогда перед фактом. Да, чем же, искренне удивился я, вроде бы ничего особенного не сделал в своей жизни, даже виновника своей смерти не смог прихватить с собой. Это да, кивнула воплощенная смерть, выглядящая сейчас как кукольно-красивая девочка, одетая в стиле готической лолиты и с огромной косой, перевязанной бантом. Сюрреалистическая картина, особенно учитывая тот факт, что мы находились паря посреди переливчатой пустоты. Как бы странно это ни звучало. Кстати, я здесь выглядел как и при жизни, разве что одежды на мне не было. Впрочем, это логично, в послесмертии как бы проблематично что-то утащить помимо своей души и памяти. По крайней мере, мне так тогда показалось. Тем временем прелестная смерть продолжила. Но знаешь что, своими последними действиями ты вызвал удивительный каскад событий, и за ними было любопытно наблюдать. Да, я удивленно приподнял брови, отстраненно отмечая, что несмотря на все произошедшие мои эмоции мало чем отличаются от тех, которые были бы при общении в нормальной обстановке с милой девушкой. Что ж, приятно, что хоть кто-то оценил мои действия, а потому я хочу сделать тебе предложение, мило улыбнулась вечная невеста. Вот это, признаюсь честно, меня удивило, но отказываться от подобного предложения глупо. Можно узнать подробности данного предложения? Конечно. Значит так, ты отправишься в мир, похожий на твой почти во всем, только за одним исключением. Так вот, осознаешь себя в 1991 году, в графстве Сюрри. Стоп, замахал я руками, уже догадываясь, как будет звучать полный адрес. Только не в Паттериану. А что так? Девушка с любопытством склонила голову на бок. Бр, помотал я головой. В тело героя, который должен в конце сложить свою голову, да еще и в мир, где красивых девушек можно пересчитать по пальцам. При всем уважении, я, пожалуй, откажусь. Ух ты, какой привередливый, расплылась в веселой улыбке моя собеседница. А что насчет мира Наруто? В тело самого Наруто, согласный кивок в ответ, то есть быть сиротой, презираемой всеми жителями деревни, а в дополнение еще наверняка и обвешанной ментальными закладками. Лучше уж в Учиху или даже Хинату, и то не так страшно. Хуже может быть только попасть в хлорку. Бу-у-у, насупилась воплощение самой смерти, став при этом еще милей. Вновь же, энда, а чего же ты тогда хочешь? Ну, пожимаю плечами, жить долго и счастливо, и чем дольше, тем лучше. Да и чтобы девушек было вокруг побольше красивых. Если уж перерождаться, то хотя бы иметь возможность завести гарем. И вообще, никогда не любил миры, где герой превозмогает, полагаясь при этом на какие-то пророчества и высшие силы. Те же люди ха всей толпой в этом смысле мне кажутся меньшими читерами, чем Поттер, Наруто и Смертоягодка по отдельности. Появившаяся после моих слов улыбка на губах воплощенной смерти заставила меня вздрогнуть всей душой. Итак, давай еще раз пройдем по списку, практически промурлыкала она. Долгая жизнь, прочные паранормальные способности, но при этом никакой избранности, также желательно окружение из красивых девушек, для возможности создания гарема. Все правильно, я тупо кивнул, подсознательно уже догадываясь, На какие же грабли наступил? Ставшая откровенно пугающая улыбка вечной невесты только подтвердила мои опасения. Кажется, я знаю подходящий мир. Глава 1. Вот вам загадка. Красивая, долгоживущая девушка с паранормальными способностями – это кто? Ответ эльфийка вполне очевиден, но не в нашем случае. Итак, еще раз, но с уточнением одной детали. Красивая, долгоживущая девушка с паранормальными способностями и живущая в технологически развитом обществе – это кто? Еще не догадались? А я, к сожалению, не только догадался, но и смог полюбоваться на оную в зеркале. Сам виноват, тяжело вздохнул я, ведь надо было уточнять детали. Так нет, решил пошутить и выделиться. Выделился, блин, еще один тяжелый вздох. Хотя надо признать, что все условия соблюдены. Присутствует как долголетие, так и паранормальные способности. Даже красивые девушки есть. Причем целая материнская планета, и еще с десяток колоний. Но во имя всех темных богов, что мне мешало уточнить, что я должен быть мужчиной. Зря, видимо, упомянул Хинату, не иначе. Осторожно почесав затылок, я в какой за последние 10 минут раз тяжело вздохнул. Хотя это бы мало что изменило, так как я являюсь одновременно и мужиком, и бабой. Космические, синекожие эльфийки вообще существа два в одном. В общем, подстава оказалась еще та. Если кто еще не понял, то попал я по полной. Причем попал в тело, как уже можно было догадаться, Азари. Энда, интересно, как скоро меня раскусит. И еще один тяжелый вздох вместе с почесыванием среднего щупальца на затылке, после чего пришлось резко отдергивать руку от оказавшегося удивительно чувствительным участка тела. Энда, что удивительно, ни через неделю, ни через две, ни даже не через месяц меня ни в чем не заподозрили. Как оказалось, память предыдущей хозяйки тела, а также вся моторика, передались и мне. Более того, стоило мне о чем-то задуматься, как тело само начинало действовать по привычной схеме, к примеру, теребя тонкий золотой браслет, что охватывал правое запястье в несколько витков и с нанизанными на него черными мраморными шариками. Впрочем, после некоторых раздумий я понял, что нет ничего особо удивительного в том, что меня не раскрыли. Причин тому было две. Во-первых, моей матерью оказалась матриарх, которой перевалило уже за 800 лет, а потому для нее многое было несущественными мелочами, не говоря уже о том, что большей частью мною занимались ее служанки, а во-вторых, 20-летняя Азари – это не то что подросток, это практически грудной младенец для своей расы. Да и на внешний вид, если сравнивать с земными детьми, я сейчас выглядел в лучшем случае на лет 12-14. Обучение детей у Азари оказалось очень занятным, по крайней мере у детей-матриархов. Больше всего это походило на сложную логическую игру, с то и дело подкидываемыми различными задачками. Тот же инструментрон, железо которого выглядело как толстый, но узкий браслет на моем левом запястье, имел кучу установленных ограничителей. Причем часть из них была уже снята Кираной. Для юной девушки было сложно понять, но вот я ясно видел, что все эти ограничители на личном компьютере учили ее работе с электроникой, ну и, конечно же, взлому. Кстати, да, зовут меня сейчас Кирана Тенова, дочь матриарха Ираты Тенова и Хехе Крагана, мастера войны, Джарада из клана Урднат. Когда до меня дошел смысл данной информации, я надолго впал в подобие транса, ведь фактически оказалось, что я являюсь сестрой Рекса, того самого, что в первой части понятно какой игры с Шепардом рассекал по галактике. Этот факт заставил меня в срочном порядке попытаться определить текущую дату, и вот с этим были проблемы, потому как хоть я и любил эту вселенную, но, честно говоря, кодекс никогда особо не читал, а потому пришлось вспоминать все, что только помню, и пытаться совершить привязку к текущей дате. Первое, что я проверил, это были кварианцы. В экстранете о них было достаточно много информации, а потому проследить хоть какую-то хронологию было возможно. Другое дело, что пока не было никаких намеков на появление мятежного и, точнее, только мелькали упоминания о том, что процесс с разработки аппаратной платформы для этого подходит к своему логическому завершению. Правда, более полезную информацию я получил случайно. Проще говоря, к матери пришла ее давняя знакомая Митри Телак. Они долго о чем-то говорили, а под вечер еще и изрядно выпили. Тогда-то я и услышал факт, который практически точно установил дату моего попадания по земному календарю. А все дело в том, что почтенная Митри Телак жаловалась своей старой подруге на младшую дочь, что пару лет назад, собрав свои вещи, умотала на Омегу, взяв себе псевдоним, чтобы, как она думала, скрыться от материнского присмотра. Звали рисковую дочурку Алина, а псевдоним Ария. Этот факт поставил все на свои места. Пускай игровой кодекс я и не читал толком, но когда-то просматривал в интернете хронологию событий, а потому запомнил, что между появлением Марии на Омеге и созданием икварианцами было не больше 10 лет, а это значило, что до начала событий канона было еще чуть ли не ровно 300 лет. Энда, познав всю глубину своего попадания, причем во всех смыслах, я надолго ушел в себя, некоторое время пугая своих нянек и учителей постной миной. Что делать дальше, я не представлял. Кстати, интересный момент о половых отношениях у Азари. До того момента, как они вышли в космос и, так сказать, варились в собственном соку, то, как несложно догадаться, определения пола как такового у них не было. Это позже, увидев другие расы с разделением по гендерному признаку, они приняли для себя как понятие пола «она». До этого все выглядело как в том же английском языке. Пока Азари говорит о себе от первого лица, невозможно понять, какой пол имеется в виду. Что же до внутрирасовых отношений в этом смысле, то тут присутствовали такие слова, что приблизительно можно перевести как «та, что подчиняется» и «та, что владеет». Перевод очень грубый и не совсем правильный, так как не открывает всю глубину отношений. Из-за своей особенности, биотического оплодотворения, так сказать, их пары всегда были очень крепкими. В то же время в семьях чистокровных Азари рожали обе стороны, но вот некая доминация одной Азари над другой присутствовала всегда. С чем это связано, я еще толком не разобрался, хотя и подозревал, что тут дело в возможности обнять вечность, где разумы, столкнувшись друг с другом, некоторое время противоборствовали, пока один из них не признавал ведущую роль другого. Это было странно и необычно. Впрочем, что еще ждать от другой цивилизации? Как известно, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но эти размышления меня то и дело возвращали к одному моменту, о котором мне было очень интересно узнать, хоть и опасался последствий, а именно, Ардат Якши, сексуальные убийцы. Из той информации, что мне была известна как по игре, так и по статусу дочери матриарха, выходило, что при объятии вечности, Ардат Якши выжигали нервную систему партнера, или уже скорее жертвы. Я не считаю себя гением или даже особо подкованным в каком-то вопросе разумным, но всегда считал, что какая бы сила ни была, какой бы странной или страшной ни являлась, если она есть часть тебя, то ее всегда можно подчинить и взять под контроль. С этими мыслями я закопался в местную литературу, связанную как с биотикой, так и физиологией Азари. Понимаю, что это было с моей стороны слишком самонадеянно, но у меня впереди 3 века относительного спокойствия, и за это время я собираюсь попытаться решить хотя бы некоторые вопросы. И раз мне довелось стать Азари, то постараюсь не только принять данный факт, но и помочь своей новой расе. Как результат, моя повышенная активность привлекла внимание моей матери, матриарха Ираты Теновы. Она посетила меня чуть ли не сразу по прибытию на Тессию после какого-то очень секретного задания от Совета Цитадели, где собственно я и жил в одном из небоскребов башен, являющихся безраздельной собственностью матери. «Здравствуй, дочь», — нежно обняла меня эта могущественная женщина. Я в свою очередь позволил своему телу самостоятельно прореагировать на ласку родного чел разумного. Тот факт, что меня назвали дочерью, нисколько не смутил, так как дочь вновь же понятие относительное при двуполости Азари, и скорее означает мое зависимое или младшее от нее положение. Следующие 5 минут были потрачены на обнимашки и заряд позитива с обеих сторон, но наконец матриарх перешла к основному. До меня дошла информация о том, что ты проявляешь большие успехи в познании мира, и что более удивительно, очень разносторонние. Ну да, за прошедшие с момента моего попадания в этот мир 3 месяца, я успел перелопатить гору познавательной литературы для детей и подростков, а теперь засел за более глубокое изучение нескольких аспектов. Причем интересовало меня сразу 4 направления, 3 из которых скорее всего другими бы были признаны тупиковыми. Первым и вполне естественным была биотика. Познать силу, что может быть желанней для любого человека. Вот и я прилежно медитировал и старался подчинить в себе эту самую силу. Пока дальше пары синих всполохов дело не заходило, но и это отличный результат для моего возраста. Что же до тупиковых, то это были способы борьбы с проблемой Ардат Якши, технологии, а также то, что местные цивилизации забросили двигатели для полета в космосе на большие расстояния без использования масс-реле. Все-таки меня сильно напрягала необходимость пользоваться этими штуками, зная, кому на самом деле они принадлежали. Вновь же возникает ироническая усмешка по поводу того, что мол куда мне с моими мозгами лезть в такие дебри. Но я уповаю на несколько факторов, один из которых – взгляд на проблему с другой стороны. Да и знание канона тоже штука полезная, если знать как им пользоваться. С тем же и, если у кварианцев ничего не выйдет, то не значит что не выйдет у меня. Основной проблемой высокоразвитых цивилизаций в этом вопросе я считаю то, что для них и это лишь прибор, машина. А взять того же человека начала или середины 20 века и что мы увидим? Чистые интересы и любопытство. Возможно желание помочи воспитать новый вид разума. И именно подобным образом я собираюсь действовать. Если получится, конечно. Но для этого надо будет в ближайшие годы достать образец этого самого и... Но что-то я отвлекся. Не знаю как сказать, но у меня просто появилось странное чувство, что до этого я занималась какими-то глупостями. Пожимаю плечами на внимательный взгляд матриарха. «Ох, дитя!» – вздохнула Азари и вновь крепко прижала меня к себе. «Энда каким бы великим и разумным, с огромным опытом, не было существо, но как известно, родителя не надо обманывать, он сам рад обмануться. Так и тут, мое поведение посчитали очередной детской блажью, мол дитя решило поиграть во взрослых. Хоть и неприятно такое отношение, но в данном случае очень даже полезно. В общем, посещение матриарха своей юной дочери мало что дало обеим сторонам, кроме, конечно, некого заряда позитива. Что удивительно, с обеих сторон. Единственное, что мне удалось сделать, и что не иначе как посчитали очередной детской блажью, это упросить достать мне созданный, но не обученный. Ирата Тенова хоть и посмеялась над моей просьбой, но пообещала посмотреть, что из этого выйдет. Глава 2. Прошел год с момента моего попадания в мир массы. За этот срок прошло не так уж много вещей. Все-таки раса Азари из-за своего долголетия очень инертная. А с моей деятельной натурой человека, которому отведена в лучшем случае 1/15 доля жизни синекожих эльфиек, требовало действия. Но на пути душевных порывов стояли жесткие ограничения в виде правил воспитания молодого поколения. Фактически до 50 лет мне не светит не то что отправиться путешествовать, а даже самостоятельно покинуть, пускай и гигантский по своим размерам, но все-таки ограниченный небоскреб, без сопровождения старших, а в моем случае, как дочери матриарха, и вовсе без надлежащей охраны. Печально, но в то же время я не унываю, да и приятно это, вновь оказаться в детстве, когда от тебя ничего, кроме учебы, не требуют. Недавно заметил, или все же заметила, впрочем это, с моей расовой принадлежностью, не особо важно. Хоть и в мыслях я чаще всего думаю о себе как о мужчине, но то и дело проскальзывает определение противоположного пола. Хотя учитывая, что каждый день в зеркале я вижу все хорошеющую девушку, то с этим ничего не поделаешь. Да и по физиологии на первый взгляд мало чем отличаюсь теперь от земных женщин. По крайней мере половые органы такие же, и только в самой матке есть отличия, из-за чего месячных у Азари нет в принципе. Как несложно догадаться, все из-за долголетия, что подразумевает качественное деление клеток практически без дефектов, из-за которого и происходит старение. А это в свою очередь приводит к тому, что яйцеклетка находится в матке до того момента, пока ее не оплодотворят. Вот такие вот дела. Но я снова отвлекаюсь на ненужные моменты. Вообще в последнее время часто ловлю себя на том, что мои мысли скачут с одного на другое как дикие пыжики. Эх, ну вот опять. Ладно, что я вообще хотела сказать, недавно заметила за собой, что я вообще не следую каким-либо морально-этическим устоям или психологическим запретам, которые должны были бы сдерживать меня из-за попадания в столь необычное тело. Но нет, ничего подобного, их будто стерли. Заметил или заметила, я это случайно. Причем если бы не включившийся ассоциативный ряд, то я бы даже этого не заметила. А все дело в одежде, точнее ее виде. Фактически у Азари штаны носит лишь там, где иная одежда может быть травмоопасной. Заводы, различные шахты и правоохранительные органы. Ну и бандиты-наемники само собой. В остальное время Азари предпочитают различные вариации платьев. Вот и я, после очередного занятия, от нечего делать, перебирал свой гардероб, одновременно сравнивая его с земными аналогами. Как результат, из-за своей появившейся привычки перепрыгивать с одного на другое, уже через час в моем инструментроне было забито более полутора десятков эскизов различных платьев, корсетов, чулок, туфель и вариаций на тему сексуальной обуви. И только когда первый порыв пошел на спад и я начала прикидывать, как это все бы выглядело на мне, осознала, что меня нисколько не смущает достаточно откровенный вид одежды, вызывая лишь чисто женское желание все это примерить. Все эскизы, кстати, меньше чем через месяц, мне доставили уже в виде готовой одежды и аксессуаров. Как оказалось, вся информация с моего инструментрона дублировалась моей матери. Это сначала заставило меня сильно напрячься, но позже, вспомнив, что ничего компрометирующего там нет, я облегченно вздохнул. Что же до одежды, я с удовольствием ее ношу, так как ничего предвзятого в этом теперь не вижу, да и приятна она по своим ощущениям. Как я заметил, все Азари вообще любят различные обтягивающие, или просто сексуальные вещи. Эстеты, блин. Кстати, время от времени я вновь делаю наброски различных платьев, а спустя некоторое время получаю очередную посылку с идеально подобранной одеждой. Как позже оказалось, мои рисунки, воплощенные в реальности, пользуются бешеным спросом как у молодежи, так и у старших поколений. Об этом я узнала совсем недавно, когда мне на почтовый ящик пришло письмо от одной из Азари с благодарностями. Энда, я тогда не поленилась и пробила адрес, откуда пришло письмо. Сам адрес меня поразил, это был один из храмов монастырей, где жили ордат-якши. Вот так, а еще считается, что они живут уединенно. Ну, быть может и так, но вот общаться через экстранет им никто не воспрещает. Как в том анекдоте о тюрьме и проведенном интернете. Более того, самые заядлые игроки в онлайн-игры именно Азари с этим генетическим дефектом. Почему в кавычках? Да потому что я все больше и больше убеждаюсь, что это не просто дефект. Но пока никаких доказательств, кроме орущей благим матом интуиции, я не имею. Но вернемся к моим отсутствующим моральным тормозам. Их отсутствие первое время после осознания меня немного пугало, но после некоторого самокопания, поняв, что не резать всех вокруг, не уходить в загул меня не тянет, я облегченно вздохнула. Единственное, что я себе позволила после всех этих треволнений, это одевшись в самое сексуальное и откровенное платье из имеющихся, подловить на одной из террас молоденькую Азари из персонала и вдоволь с ней нацеловаться. К сожалению, уже через неделю девушку куда-то перевели. Было немного обидно, но причины ясны. Как дочь матриарха я являлась очень лакомым кусочком для тех, кто хочет повлиять на оную. А учитывая, что матери перевалило за 800, то я, как позднее дитя, была вдвойне любимой. Кстати, старших сестер у меня нет, точнее, теперь нет. Так уж вышло, что все они так или иначе, но погибли. Кто в стычке с пиратами и работорговцами, кто пропал в глубоком космосе. Одна так вообще сама подалась в пираты, и как результат, попала под зачистку, возглавляемую одним из спектров. Единственная условно живая сестра заперта в дальнем монастыре для все тех же ордат-якши. Причем заперта, по факту, в тюрьме строгого режима. На днях заказал кучу различных станков, инструментов, материалов и унигеля. На меня напал творческий подъем. Не знаю, что буду мастерить, но мастерскую желаю лучшую. Учитывая капающие на мой счет средства от продаж платьев моего дизайна, это несложно. А учитывая количество и размеры всего заказанного, то все вместе займет несколько больших залов на верхних этажах небоскреба. Хе-хе, начинаю чувствовать себя наследником Тони Старка. Мысли о создании доспеха Железного Человека меня, кстати, уже посещали. Но, к сожалению, репульсоры, из-за которых стоило бы затевать всю затею, даже на данный момент создать проблематично. Точнее, их компактную версию, так как крупные устанавливаются на десантных ботах и на военной технике, что может десантироваться чуть ли не с орбиты, наподобие того же Мака, что будет создан где-то через 300 лет. «Привет, малыш», меня обняли со спины и прижали к себе. «Мама, признаюсь, я сильно удивилась. Не ждала тебя, совет же отправил тебя чуть ли не на другой конец галактики». «Почти так и было», вздохнула матриарх, отстраняясь и тем самым позволяя мне обернуться. Под ее изучающим взглядом я немного смутилась. Она лишь хихикнула. «Должна признать, что одежда, хоть и выглядит необычно, но очень тебе идет. Ну, тебе тоже, позволяю себе озорную улыбку. А что, это, как оказалось, для земли конца 20 века, топ, легкая курточка в купе с юбкой и сапожками, вполне привычная одежда для девушки, а для Азари в новинку. Впрочем, как и костюм бизнес-леди, в который сейчас облачена старшая Азари. Это да», женщина улыбнулась с гордостью. «Причем за меня, приятно, хоть и несколько незаслуженно, как по мне. после чего стала более серьезной. Я, собственно, почему прибыла так неожиданно, меня направили в Кварианский сектор на одну презентацию, и я думаю, что тебе будет интересно то, что там должно произойти. Произойти, кварианцы, мысленно удивляюсь, после чего соображаю. Презентация и, геты, в реальности я оказываюсь не столь красноречивым. Собирайся, мы летим вместе. Думаю, это будет неплохим вариантом выхода в свет. Ну и знакомство с другими расами. Кварианцы, они как бы, не столь агрессивны, как остальные расы, хмыкаю, не ощущая на себе никаких ограничений политкорректности. Ну, можно сказать и так, нейтрально пожимает плечами мать. Сборы не заняли сколько-либо много времени. Все-таки не переезд, а простое путешествие где-то на неделю, а потому, упаковав чемодан с выбранными нарядами и предметами гигиены, я фактически был готов. Это, кстати, огромный плюс по соотношению с земными женщинами, никаких тебе шампуней, косметики или еще какой-либо гадости, разве что пришлось прихватить с собой тюбик специального увлажняющего крема с приятным запахом, похожим на запах бананов. Все-таки Раннах, родная планета кварианцев, довольно-таки сухая, а мне, как Азарис кожей, больше похожей на змеиную, пускай и без заметной чешуи, это не самые приятные условия. Да и пачку таблеток противоаллергенных тоже не помешает прихватить, все же различность белков штука не особо приятная. Сам полет ничем особым не запомнился. Это как с самолетом, любой человек середины 20 века спокойно садится в него, если он, конечно, не страдает соответствующей фобией, или не является вылезшим откуда-то из глубинки или леса дикарем, и летит куда ему надо, так и с космическими полетами. На челноке вышли на орбиту, пристыковались к орбитальной перевалочной станции, тут же пересели на личную яхту матери, потом за сутки долетели до Масс-Реле, прыгнули, потом еще раз прыгнули, и еще, пока наконец не выпрыгнули в нужной системе, и не пошли на посадку на Раннахе, и никаких тебе приключений, даже гравитация, и та была практически как на Тесси. Единственный плюс от всего полета, мы более плотно пообщались с матерью. За прошедший год я окончательно вжился в тело и повадки бывшей носительницы, а потому не опасался разоблачения. Да и вообще были у меня подозрения по поводу того, чья именно душа находилась с самого рождения Кираны Теновы. Я, конечно, не эксперт в этом вопросе, но если опираться на земных писателей-фантастов, то можно предположить, что запихать душу в нерожденного, а потом заблокировать, до поры, до времени, воспоминания на порядок проще, нежели вышибать душу и подселить на ее место другую, а потом возиться с подгонкой. Но вновь же скажу, я не эксперт, общение с матерью было приятным, очень. Все-таки в прошлой жизни мне с этим не особо повезло. Впрочем, как бы цинично или грубо это ни звучало, сиротам в этом вопросе редко когда везет. При посадке челнока на выходе нас уже ждала целая делегация встречающих. Радует хоть, что приземлились мы на спецплощадке научного комплекса, где и должна была проходить презентация. Да и протоколы со всякими речами были сведены к минимуму, так как не все расы отличаются усидчивостью и терпимостью. Те же саларианцы и краганы уже через 5 минут начнут дергаться. Первые из-за своей короткой жизни и привычки делать все быстро, а вторые из-за врожденной агрессивности. В общем, в сравнении с земными политиками, кварианцы оказались просто идеалами. Так что через 10 минут, где половину времени занял поход до лаборатории, в которой будет происходить демонстрация, нам продемонстрировали пока что отключенного гита. Синтетик мало чем отличался от своего канонного собрата. Разве что контуры были более угловатыми, и детализация была все же получше, чем в игре, хе-хе. Но вот подали питание, и гет ожил, покрутил головой, и издав пару щелкающих звуков, сошел с платформы, на которой до этого стоял. «Создатель Рита, приветствую вас», — раздался механический голос Гита. Следующий час прошел за неким тестом, который я посчитал аналогом теста Тьюринга. Разве что несколько более заковыристый и действующий по другому принципу, так как здесь не было посредника, который бы не давал понять, с кем общается задающий вопросы. Но вот, наконец, народ, впечатлившись реакциями и ответами Гита, начал поздравлять ученых-кварианцев. А я же понимал, что если сейчас чего-нибудь не устрою, то не миновать утренние войны. Но повезло, и прозвучали заветные слова. Кто-нибудь желает задать пару вопросов Гету? Я хочу. Проскользнув сквозь толпу, замираю прямо перед Гетом. Разумные удивленно уставились на меня, но мешать не стали. Скорее уж с интересом рассматривали столь юную Азари, по какой-то причине попавшую на данную презентацию. «Что ж, юная дева, прошу», — кварианец сделал приглашающий жест. «Кстати, о представителях кварианцев, фактически они сильно походили на смесь человека и ящера, но не так, как азари. Впрочем, это можно понять уже по трем пальцам. Лица были человеческие, хоть и с очень острыми чертами и тонким узором чешуи. Причем светились не только глаза, но и тонкие линии по всему телу, создающие удивительный рисунок. Но вернемся пока к Гету. Гет, каковы твои приоритеты? Служить и помогать создателям. Каковы ограничения на тебя наложены, дабы не приступить к черту? Вопрос непонятен. Уточните, пожалуйста. Так, то есть, ты, по приказу хозяина можешь убить того, на кого укажут? Наступила ощутимая такая, давящая пауза. И, наконец, ответ. Да. Есть ли ограничения на уничтожение возможных целей, по расе или еще каким-либо параметрам? Нет. Просто прелесть. Раздалось шипяще-рычащие нотки со стороны одного из присутствующих турианцев в черном кителе и с сеткой шрамов на правой мандибуле. Выходит, эта консервная банка не имеет никаких ограничителей. Просто замечательно. Что вы, замахал один из кварианцев, который был одет не в лабораторный комбинезон, а в более представительную одежду, видимо какой-то администратор, ведь это только прототип, а потому все необходимые программы ограничители будут установлены на серийном образце. Гет, заглушив последующие возможные отмазки, задаю вопрос более громко. На тебе есть ограничители по развитию личности? Нет. Через сколько времени ты сможешь игнорировать, либо трактовать в нужную тебе сторону возможные наложенные ограничения, для их обхода? Уточните вопрос. Через сколько времени твоя личность полностью сформируется и ты из искусственного интеллекта, и станешь искусственной личностью, ил. Анализирую, рассчитываю, народ настороженно наблюдал за машиной. Предположительные границы от 7 до 15 лет. Ответ послужил началу настоящей бури в пределах одной лаборатории. Приглашенные делегаты ругались один громче другого. Ученые-кварианцы растерянно переглядывались между собой, наконец, осознав, что же они создали. Их собратья, но уже из администрации бледнели и пытались заговорить зубы гостям. Тихо, вдруг рявкнул тот самый турианец в черном мундире. Как ни странно, но все замолкли. Значит так, сейчас ни я, ни совет цитадели, ничего вам не будет выдвигать и никаких санкций не последует. Но, во-первых, от имени совета я требую, чтобы ваша разработка была доведена до логического конца и получила все надлежащие ограничения, прежде чем пойдет в массовое производство. Кварианцы согласно закивали. Никому из них не хотелось получить под боком полностью свободную машину для убийств. Что же касается данного гита, турианец замолчал, вперев мрачный взгляд в синтетика. Его размышления прервал мой смешок. А что, у меня начался отходняк. Тело молодое, а потому до корабля я не мог дотерпеть. Да и вообще терпение из-за бушующих гормонов сейчас не сильнейшая моя сторона. Тем временем вояка задумчиво смотрел уже на меня. Хаем, дитя, а что скажешь ты? Ведь это ты нашла столь опасную дыру. Хаем, а ничего, широко улыбаюсь и без страха подхожу вплотную к Гету. Ничего делать не надо. Надо воспитывать его, как ребенка, начиная с азов. Что есть добро, что есть зло. Чем мы отличаемся как друг от друга, так и от животных. Почему мы не всегда поступаем рационально, а под воздействием эмоций? Моя рука легла Гету на корпус туда, напротив которого у большинства разумных расположено сердце. Он должен понять, осознать и принять. Иначе. Иначе что? Турианец склонил голову к плечу, на мгновение напомнив мне вечную невесту. Тяжело вздохнув, тем не менее, честно отвечаю. Иначе война. Война с осознавшими себя машинами, что посчитали нас вирусом галактики, а себя, ее спасителями. Наступила мертвая тишина. Я же не отрывала взгляда от лампочки камеры Гета. Быть может, вы еще и знаете, когда именно Гет осознает себя. Несколько иронично поинтересовался кварианец из администрации. Не иначе как хотел сбить столь мрачный настрой, напомнив присутствующим, что столь жуткие пророчества выдает ребенок. Тогда, когда он заинтересуется, есть ли у него душа, с убойной серьезностью отвечаю кварианцу. Приходит проверяющий в тюрьму и видит, что несмотря на то, что все камеры настежь открыты, все заключенные на своих местах, но он, пребывая в шоковом состоянии, направляется к начальнику тюрьмы. На вопрос как, начальник усмехнулся и ответил, да мы просто интернет провели. Глава 3. Мое вмешательство в канву канона вылилось для меня в неприятности, но это не был откат от мира, который сопротивлялся изменениям, как об этом часто пишут, а несколько более приземленные неприятности, хотя и это можно по-разному трактовать. Начнем с того, что мать заявила, что раз я такая умная, то меня можно понемногу привлекать к полноценной работе. Как результат, в ближайшее время мне светило странствовать с Эратой на ее яхте по поручениям совета. Что примечательно, хоть и выполняя поручения совета цитадели, мать не являлась спектром, а скорее дипломатом и чем-то наподобие личного порученца с огромными полномочиями. Фактически ее статус находился между советом и спектрами, что, впрочем, логично, так как последние все-таки больше по силовым решениям различных ситуаций. Более того, мать могла отдавать приказы спектрам, если того требовала ситуация. Кстати, тот черномундирный турианец также являлся подобным порученцем, а звали его Гарус Артериус. Неожиданный поворот, особенно если знаешь канон. Интересно, это предок Сарина, или просто однофамилец? Все-таки турианцы хоть и долгожители, но в лучшем случае дотягивают до 200 лет. Самым неприятным во всей ситуации лично для меня было две вещи. Во-первых, когда я доберусь до своей собранной лаборатории, теперь неизвестно. Хотя и есть небольшая надежда, что в странствиях мне удастся собрать парочку уникальных верстаков. Во-вторых, и самым неприятным было то, что меня в принудительном порядке усадили за изучение ксенопсихологии, а также различных трудов по поводу дипломатических отношений, этикета и так далее по списку. Хотя вполне возможно, что если бы не моя выходка, мне все равно, как дочери матриарха, пришлось бы это изучать, пускай и намного позже. В общем, следующие месяцы мамина яхта носилась по пространству цитадели, в основном между турианским и кварианским секторами. Хотя врать не буду, было порою очень весело. Например, посещение одного из виртуальных тренировочных полигонов турианской иерархии закончилось натуральной истерикой как у бойцов, проводящих демонстрацию, так и тихими матюгами со стороны их командования. А вот не надо было предлагать мне придумать для них вероятного противника, и уж тем более не давать мне управление смоделированной тварью. А что, я всегда уважал ксеноморфов, хоть в детстве и чертовски их боялся. В общем, моя попытка вспомнить это самое детство и старенький шутер закончилась впоследствии тем, что, во-первых, была сильно пересмотрена система обучения турианских спецподразделений. Во-вторых, меня еще несколько раз приглашали в гости для обкатки очередной схемы и закалки собственных бойцов. Так что пришлось вспомнить не только милых черных монстриков, но и еще парочку тварей позабавней, вроде юджев, еще известных как охотник или хищник. А уж имитация тропиков в паре с этой невидимой машиной для убийств сбила спесь даже с самых самоуверенных бойцов. Хотя, наверное, зерги ребят впечатлили сильней. Учитывая же, что эта галактика знала войну с Рахни, то для местных это было вдвойне жутко. Как потом мне заявил Гарус Артериус, предок которого успел повоевать с гигантскими жуками, которых тогда еле-еле вынесли краганы. Если бы вместо Рахни были эти зерги, то, боюсь, сейчас именно они правили бы галактикой. И это пугает. Наверное, с зергами я слегка перестарался, так как после них клинганские арахниды были восприняты чуть ли не как подарок небес. Хотя моделирование зомби-апокалипсиса прямо в мегаполисе Половина сильно напугало народ, особенно его происхождение, компания по производству зонтиков. Тебе надо фильмы ужасов снимать, после того, как бойцы 5 часов зачищали локацию, заявил мне их командир. Правда, при этом он так жутко улыбался, что понял, начни я снимать, он первым постарается достать билет на премьеру. Хм, а эта идея, хмыкнул я уже будучи на борту яхты, и открыв инструментрон, начал надиктовывать основу для будущего фильма. Для разогрева был выбран «Чужой». Следующие полгода прошли более-менее спокойно. За это время я умудрилась сдать матери подобие экзамена по основам ксенопсихологии, более-менее изучить этикет. Также, наконец, довелось побывать на цитадели. Надо признать, захватывающее зрелище. Станция поражала своими размерами, и это напрягало, так как я не представляла, как курочить ее, если или точнее когда начнется жатва. Еще на днях я закончила написание сценария «Чужого», который через маму был отправлен в одну из самых известных киностудий ТСС. Все-таки когда твоя мать матриарх, это очень удобно. Ну да, блат, связи и все такое. Это всегда было во всех мирах. Но если от этого нет никому особого вреда, так почему бы и нет? Я же в конце концов не детей рабов заказываю для кровавых оргий. Сам сюжет «Чужого», которого впоследствии переименовали в «Проклятие Протеан», выглядел как смесь первой и второй части оригинального произведения. Все-таки в этом мире корабль, как бы далеко его ни занесло, максимум через 2-3 недели, окажется в населенной части галактики. Как понятно из названия, древней расой, что перевозила зародышей, были протеане. Куда и с какой целью, умалчивалось. Зато разнообразие типов ксеноморфов поражало. А что, ведь те успели заразить небольшую колонию, где проживали как азари, так и турианцы с саларианцами. Даже парочка кварианцев затесалась в местных техниках. Ну и без краганов не обошлось. Правда, те были в роли заключенных, которых неведомым образом умудрились скрутить местные силы самообороны. Потому бравого спектра Риппера Таурина, привет Вов, отправленного во главе небольшого отряда его собратьев-турианцев с приставленной Азари, к ксенобиологам, ждала горячая встреча. Забегая наперед, скажу, что фильм пользовался бешеной популярностью, и меня не мучили угрызения совести за то, что я в наглую содрала сюжет с земного кинематографа. Напоминаю, у меня практически отсутствуют этическо-моральные ограничения. Я еще, быть может, выдвину иск за плагиат землянам, когда те таки нарвутся на турианцев. А когда фильм станет популярным, ко мне придут предложения написать еще несколько подобных сценариев сразу чуть ли не от десятка различных киностудий. И даже пара предложений стать главной героиней их. Но это произойдет только через пару лет. А сейчас мы с мамой возвращались на Тессию. Так уж вышло, что матриарх Ирата получила перерыв между заданиями от совета, а это значило, что у нее фактически наступил отпуск. Вот мы и возвращались, ну да, домой, чтобы хорошенько отдохнуть. Учитывая, что материнская планета Азари давно пережила все этапы экологических катастроф и последующей чистки, то сейчас она являлась образцом рая в мире смертных. По крайней мере, вилла, что находилась на побережье Лазурного моря, говорила об этом недвусмысленно. Ради такого события, я порылась в своей памяти, извлекая из оной различные фасоны купальников. Не то чтобы Азари ими не пользовались, но мне просто не нравился их фасон, больше похожий на укороченный вариант гидрокостюма с разрезами в различных местах. Да и вообще, бикини Азари очень идет. Жаль только, что из-за чувствительных отростков на голове различные шляпки не пользовались особым спросом у голубокожих эльфиек. Вместо них Азари очень любили различные обручи с эффектом прилипания на лицо, а также различные подобия диадем, надеваемых на эти самые отростки. Как оказалось, полированный металл, прилегающий к щупальцам, вызывал умиротворяющий эффект. Зато если была малейшая шероховатость, то это действовало противоположным образом, действуя уже по принципу стимулятора одной из самых чувствительных эрогенных зон. Потому порою было сложно понять, перед тобой Азари, что познала дзен, или же возбужденная до предела эльфийка, что вот-вот набросится с недвусмысленными намерениями. Единственный плюс, как по мне, в физиологии Азари в том, что изнасиловать синекожую красавицу и ее сородички, без применения посторонних предметов, очень проблематично. Фактически для этого надо добиться взаимности, иначе попытка обнять вечность закончится в лучшем случае с нулевым эффектом, а в худшем – подобием воздействия Ардат Якши на свою жертву. Что примечательно для этой расы, у них практически отсутствовало даже подобие намека на БДСМ, хотя для расы, которая получает удовольствие больше от ментального, чем физического контакта, подобная концепция была практически в зачаточном состоянии. Впрочем, аналога этого понятия не было ни у одной из рас пространства цитадели. Турианцы, как местные рыцари, просто не поняли бы того, как можно причинить боль женщине во время секса, во время спаррингов, это для них вполне нормально. Саларианцы из-за своей короткой жизни смотрели на секс, как на долг перед видом, не более. Краганы просто не заморачивались подобным, считая перепих по расписанию единственной нормой. У ханаров, валусов, элкаров были свои заморочки. Как результат, единственными, у кого вообще могла зародиться подобная концепция, являлись кварианцы. Но и эти ребята имели свои проблемы вроде реакции на эту самую боль, их организмы действовали на подобный раздражитель мощным впрыском адреналина и еще каких-то веществ, из-за чего болевые ощущения практически полностью гасились, вызывая подобие легкого онемения. Хотя ХМ единственные, кто все же имел подобие данной концепции, были батары, но там все скорее завязывалось на ломке личности. И то это имело не сексуальный контекст, а банальный расчет, так как эта раса на государственном уровне поддерживала рабство. А, как известно, сломленное существо не будет бунтовать. И вот передо мной стоял во весь рост вопрос, стоит ли просвещать Азари, а вместе с ними и остальные расы, о подобной стороне сексуальной жизни, или подождать до появления землян. Зачем мне это вообще понадобилось? Ну, честно говоря, я просто вновь вспомнил об Ардат-Якши. Если те не могут контактировать ментально с другими разумными, то надо предложить им заменитель, ибо, извините за грубость, недотрах он и в мире эффекта массы, недотрах. Хотя заявлять, что БДСМ это только боль, тоже неверно. БР, опять меня переклинило, а ведь все началось с того, что я сокрушалась о том, что Азари не любит шляпки. Энда, в общем, моя новая идея с купальниками очень даже приглянулась матери, а потому уже через 2 дня нам доставили целый контейнер с различными нарядами. Да, забыла отметить, ведь мама, являясь матриархом, в принципе не может передвигаться по галактике в одиночку, а потому у нее огромный штат различных работников, начиная от служанок, фактически являющихся натуральными горничными, причем во всех смыслах, для Азари это вполне нормально, так и заканчивая личной, небольшой, но хорошо вооруженной, гвардией. Это уже не говоря о различных техниках, клерках, поварах и так далее по списку. Так с нами, на вилле, была именно гвардия и десяток служанок во главе с поварихой. И что приятно, они все оценили купальники. Смотря на этот цветник, лежа на шезлонге у бассейна, я только и могла что качать головой. Порою взрослые Азари, которым перевалило уже за 3-4 сотню лет, вели себя как сущие дети. Например, сейчас я наблюдала за тем, как старшая гвардии, сорвав верхнюю часть бикини с одной из служанок, и весело смеясь, убегает от оной, наматывая круги вокруг бассейна. Играющие в подобие водного волейбола, в самом водоеме, девушки с любопытством за этим наблюдают. Энда, рука-лицо, а что эта юная дева не веселится со всеми? Раздалось у меня над ухом, ну или тем каналом, что его заменяет. Подняв взгляд на говорившую, вижу парочку Азари в закрытых купальниках ярко-красного цвета. Да уж, юная дева, мысленно морщусь. После изменения канона с Гетом, это прозвище прямо-таки прилипло ко мне. Раздражает неимоверно. И зря я погрузилась в свои мысли, так как в следующее мгновение меня схватили за руки ноги и, под общий веселый смех, раскачав, запустили в бассейн. С возмущенным воплем я ухнула в восхитительно прохладную воду. Глава 4. Потихоньку привыкаю к темпу жизни Азари. По крайней мере, прошедшие 2 года пролетели как-то не особо заметно. Впрочем, привычка человека жить на порядке быстрее все равно сказывается. Об этом говорит уже 2-й снятый фильм с моим сценарием. Приятно, что бжница мыкалась. За прошедшее время я мало чем внешне изменилась. Разве что талия стала чуть тоньше, да бедра слегка округлились. Как оказалось, для физиологии Азари пыточные агрегаты, наподобие корсетов, действуют несколько отличительно от женщин. Помните, я как-то упоминала любовь моих сородичей к обтягивающей одежде? Так вот, это неспроста. Похоже, на генетическом уровне что-то осталось от предков, отдаленно похожих внешне на земных приматов с кожей как у змей, и при этом амфибий хехсунчатых. Вот такой выверт эволюции. Потому для любой Азари облегающая, порою даже сдавливающая одежда, на генетическом уровне ассоциируется с сумкой матери и соответственно, покоем, защищенностью, чем-то родным, уютом. И вполне возможно, что у современных Азари тоже была бы подобная сумка, но как мы помним, в развитии цивилизации синекожих эльфиек в свое время вмешались протеане, и вмешались, основательно так. По крайней мере, на меня подобная одежда действует аналогичным образом, хотя и с некоторой примесью возбуждения. Правда, не знаю, или это тоже от генетической памяти Азари досталось, или же мои предпочтения еще из прошлой жизни подняли голову. А что, у меня тогда были вполне сложившиеся вкусы по поводу внешнего женского вида. Как несложно догадаться, выдаваемые мною, время от времени, эскизы, облеченные в материальную форму, пользовались огромным спросом. По крайней мере, что на Тесси, что на Цитадели, что в паре самых крупных колоний были открыты бутики с моей личной торговой маркой. А сейчас вот подумываю о том, какую из земных книг можно подогнать под местные реалии, чтобы она пошла на ура. По всему выходит, что лучше всего будет взять «Остров сокровищ», или точнее его вариацию в виде мультфильма «Планета сокровищ», и уже ее подгонять под эти самые реалии. Кто-то может удивиться, что мол, какой хренью я страдаю, то одежду выпускаю, чуть ли не в стиле БДСМ, то сценарий для фильмов пишу, то вообще за книгу берусь. Но надо понять одну вещь, Азари очень инертные, фактически закостенелые в своем развитии, а потому сейчас я пытаюсь сделать то, что про себя обозвало как план «Расшатаем этот, мать его, мир». Потому я и пытаюсь таким образом воздействовать на массы, заставив их вынуть головы оттуда, куда они их засунули из-за монотонности бытия. В идеале мне надо стать неким символом, возможно даже идолом для молодых поколений, чтобы на меня начали равняться. А за 300 лет как раз вырастут уже вполне сформировавшиеся личности, для которых понятие саморазвития не просто пустой звук или простая обязанность. Вот и создаю я себе облик ребенка вундеркинда, благодаря повсеместному содействию матери, которая все так же является матриархом. Это обещает быть несколько проще, нежели будь я ребенком простой Азари. Нет, конечно, можно начать орать на каждом углу о том, что жнецы идут, но в лучшем случае меня упекут в храм наподобие тех, в которых проживают ардат-якши. А что, психушки есть во всех мирах, разве что краганы своих безумцев на месте пристреливают, если, конечно, вообще обращают внимание на странное поведение собрата. В худшем же случае, как можно догадаться, если ко мне и прислушаются, то вполне возможно, что жатва начнется на 300 лет раньше. Тоже как бы не вариант. Потому в ближайшие лет 100-150, а то и все 200, я буду нарабатывать себе репутацию гения, которая не может делать что-то одно, перепрыгивая с одного на другое, но при этом оставляя уже нечто, на что можно будет опереться другим ученым. Я даже уже сейчас прикидываю, какие бы заведомо неудачные проекты начать в будущем. Заняться выведением покемонов, что ли? Но это не значит, что я собираюсь дожидаться канона. Нетушки. Да и сейчас я не особо страдаю фигней, потихоньку изучая различные трактаты о местных технологиях. Да, у меня нет особой предрасположенности к подобным наукам. Если, конечно, не считать высший балл по алгебре в школьном аттестате. Да, я не суперсообразительный, и даже не гений. Особенно, что касается столь сложных вещей, как местные корабельные двигатели, ядра эффекта массы и тому подобных примочек. Но, я надеюсь на несколько вещей. Во-первых, на свой отличный от других рас цитадели взгляд. Во-вторых, на то, что разработку межзвездных, без пресловутого эффекта массы, двигателей забросили хотя бы в начальной стадии, и мне будет на что опереться. Возможно, это глупо и самонадеянно, самому все решать и пытаться сделать. Но пока у меня не будет личной гвардии, как у матери, которые при необходимости спокойно пойдут на убой по моему приказу, пока у меня не будет собственных научных комплексов, полностью отрезанных от внешнего мира, я не могу ничего поделать. И, к сожалению, простое решение все рассказать матери также не вариант, ибо даже если мне поверит, то она будет действовать по привычной схеме, из-за чего о жнецах станет известно слишком многим. А ведь повелитель, он же Назара, никуда не подевался. И пускай, насколько я помню канон, он находится в подобии спячки, на какой-то отдаленной планете, не сомневаюсь, что в автоматическом режиме производится мониторинг информационных сетей, какими бы защищенными те ни были. Все-таки, разница в миллионы лет, штука неприятная. Для того, кто младше, не думайте, что я не понимаю, насколько наполеоновскими выглядят мои планы, как, впрочем, и их зыбкость. Уж чем-чем, а отсутствием самокритики я никогда не страдал. Но в этом случае у меня просто нет выбора. По крайней мере, я так думала. Ага, вот ты где. Послышался мамин голос от входа в мастерскую, в которой я заседаю уже вторые сутки в попытках собрать то, чем мечтал бы обладать любой фанат далекой-далекой, а именно световой меч. К сожалению, результат пока мало отличим от нулевого. По крайней мере, собрать именно по подобному принципу, что и в далекой-далекой, данную игрушку пока не выходит. Но вот заменитель на основе инструментрона и индивидуального силового поля, похоже, создать таки выйдет. Хоть и придется попотеть, да и еще оранжевый цвет меня не особо прельщает. Но как его изменить, пока не знаю. Вновь обнаружен недостаток знаний. Подняв на маму уставшие, красные глаза, я не могу не удержаться от слабой улыбки. Последние годы мы общались очень тесно, и это дало свой результат. Казалось, в одночасье она сбросила несколько столетий, став более юной и раскованной. Впрочем, таковой она остается только со своими близкими. Остальные, как и раньше, видят достигшую пика своего могущества, холодного и расчетливого матриарха расы Азари. Что-то случилось. Задаю логичный вопрос, еле подавив зевок. Собирайся, мы вылетаем. Ага, все-таки зеваю, после чего интересуюсь. И куда? На Раннах. Нас просят прибыть как можно скорее. Раннах. У кварианцев все-таки что-то случилось с гитами. Я тут же нахмурилась, так как в экстранете по этому поводу восстания машин, или даже каких-либо крупных шевелений, не было. Странно. Но как бы там ни было, пришлось собираться. Впрочем, сборы выразились в виде взятия из своей комнаты чемоданов с вещами. Привычка за прошедшие годы много путешествовать привела к тому, что у меня всегда под рукой был, как я его называла, тревожный набор, пара чемоданов с вещами почти на любой случай жизни, причем включая в себя и возможное боевое столкновение, хоть и, слава великолепной груди Цунаде, до подобного пока не доходило. Полет к Масс-Реле на прошедшей недавно модификацию яхте занял около 15 часов, учитывая, что еще 5 лет назад он занимал сутки, заметный прогресс в развитии двигателей. Потом была привычная серия прыжков, пока нас наконец не забросило в нужную систему, и корабль не пошел на посадку на Раннахе. Как я и подсознательно ожидала, нас ждали в памятном научном центре. Большое спасибо, что вы прибыли столь быстро, вместо приветствия выдала молодая кварианка, стоило нам покинуть борт челнока. А что собственно произошло? Наконец все же задаю давно мучивший меня вопрос. Все-таки от матери мне не удалось добиться чего-либо вразумительного. Да и вообще, большую часть полета я банально отсыпалась. Разве вам не сообщили? Удивилась встречающая. А вам не говорили, что отвечать вопросом на вопрос невежливо? Или таки у вас в роду есть волосы? Не удержалась я от язвительности. Сон сном, но отсутствие нормальной информации напрягало. Прощу прощения. Наконец разродилась девушка. На днях произошло удивительное. Мы даже не предполагали, что возможное случится так быстро. Все наши прогнозы говорили, что нужно еще лет 5-7 до переломного момента. Можно поконкретней, обрывает словоизлияние не моя мать, а уже матриарх Ирата Тенова, окатывая разошедшуюся, как оказалось, ученую кварианку ледяным взглядом. Подавившись очередной фразой, та судорожно закивала. «Да-да, еще раз прошу прощения, но давайте пройдем в здание, а по дороге я отвечу более развернуто». Пока шли до места назначения, на нас вывалили кучу информации, и лишь под конец я начал понимать, что же собственно вызывало такое волнение у нашей сопровождающей. Впрочем, думаю, вы уже догадались, тот давешний гет таки осознал себя, и как результат, задал сакраментальный вопрос: «Есть ли у меня душа?» Думаю, нет смысла объяснять, насколько же кварианцы заволновались. А дальше встал вопрос, что же собственно ответить на это. И тут ребята заволновались во второй раз, ибо все они были учеными, а этот народ, в космическую эпоху, практически не воспринимал столь эфемерные вещи, лишь оставив в лексиконе привычные фразы вроде известного по канону «О, Кила». Нет, конечно, у них были в команде психологи. Странно, если бы не было... Все же полноценные и без ограничений, не та вещь, к которой можно относиться без должного пиетета. Да и после того, как ученым хорошенько намылили холку за безалаберность, те предпочитали лишний раз перестраховаться. Собственно, наш вызов и был этой самой дополнительной перестраховкой. Почему именно нас? Как ни странно, причиной тому был сам Гет, и, который уже практически полностью сформировался как Ил, напомнил своим создателям о том, кто первый выдвинул мысль о его становлении личности. Не знаю, может, они хотели просто провести таким образом очередной эксперимент, может, реально надеялись на дополнительную помощь, но факт остается фактом, нас провели без каких-либо проволочек в святую святых научного центра, что последние годы находился под надежнейшей охраной, причем охрана действовала в обе стороны. Признаюсь честно, было лестно, что светило науки посчитали нужным позвать нас, хотя и не отрицаю возможной подлянки с их стороны. Помещение, в которое нас, в конечном итоге, привели, слабо походило на лабораторию или хотя бы кабинет одной из местных шишек. Скорее это место напоминало смесь библиотеки, живого уголка и мастерской. «Приветствую вас, матриарх Ирата Тенова, юная дева Кирана Тенова», — поприветствовал нас Гет, до этого осторожно кормивший небольшую ящерку в террариуме, а теперь повернулся к нам. «Здравствуй», слегка растерялась я, не зная, как правильно называть данного гита. Все-таки гитами сейчас называют и с жестко ограниченными возможностями, из-за которых они мало чем отличаются от дроидов из все той же далекой-далекой галактики. «Индекс». «Создатели назвали меня Индекс», подсказал Хаэм. «Индекс», склоняя свою голову с лампочкой слегка набок, видя подобное проявление моторики, больше присущее органикам, Я мысленно хмыкаю. Быть может, он еще не умеет испытывать полноценных эмоций, но вот имитировать подобные мелкие движения уже научился. Ведь синтетики, в отличие от живых существ, контролируют каждую функцию своего тела. Нам сказали, что ты предложил позвать нас. Это правда, Индекс? Интересуюсь, подойдя ближе к синтетику и с интересом переводя взгляд с него и на живой уголок, состоящий из десятка террариумов, пары клеток и огромного аквариума. Да, это так, кивает мой собеседник. Я хотел узнать, есть ли у меня душа. К сожалению, информация, предоставленная создателями, не дает прямого ответа, голова его слегка опускается, так же как и плечи. Язык тела говорит о разочаровании. Удивительно. Почему ты думаешь, что я смогу ответить на твой вопрос? Ведь я еще совсем ребенок по меркам своей расы, задаю логический вопрос. Одновременно с этим отмечаю, что мама предпочитает оставаться на почтительном расстоянии, тем самым давая нам возможность спокойно говорить. Но вот слабое ощущение движения темной энергии говорит о том, что если понадобится, она в мгновение ока разорвет Индекса на куски. Материнские инстинкты, простая предосторожность делают свое дело. Да, по меркам вашей расы, юная дева Кирана Тенова, вы являетесь несовершеннолетней. Но ваши поступки говорят о том, что психологически вы уже полностью сформировавшаяся, взрослая личность.